Глава 11. Его ответ был краток. Нет. Кое-кто, похоже, считает иначе. С этими словами детектив достал из лежавшей на столе папки несколько глянцевых снимков и протянул их Харту. Не подозревая, что это за снимки, Харт нетерпеливо выхватил их из рук детектива, однако один взгляд, брошенный на первый же снимок, заставил Харта болезненно поморщиться. «Боже мой!» — простонал он, прикрыв рукой глаза. «Позвольте взглянуть». Берчмен протянул руку, и Харт передал ему первую фотографию. Бегло просмотрев оставшиеся снимки, он также передал их адвокату и несколько секунд сидел неподвижно, глядя в пространство перед собой. «Мелина, я...» В конце концов, Харт повернулся к ней, но никак не мог найти подходящие слова. Впрочем, выражение его лица было более чем красноречивым. Он даже потянулся к ней, но тут же спохватился, и его руки беспомощно опустились. «Ну и что, Мелина?» Джем буквально прорычал эти слова. И Харт, вздрогнув, повернулся к нему. «В каком смысле?» «Ты сделал это?» «То, о чем написано на стене. Ты трахнул мою невесту, Джем?» «Ты считаешь, что я тебя оскорбил?» — выкрикнул он. «Но ведь он оскорбил тебя куда сильнее, этот грязный подонок. Не лучше ли будет удалить отсюда мистера Хеннингса, детектив?» — хладнокровно предложил Берчмен, но Лоусон проигнорировал замечание адвоката. Привстав со стула, он свирепо пролаял: «Последнее предупреждение, Хеннингс! Еще одна подобная выходка, и ты вылетишь отсюда, как птичка!» «О, нет, я останусь!» — пробормотал Джем, яростно мотнув головой. «Я хочу послушать, что наш космический герой скажет в свое оправдание». «Я не собираюсь оправдываться. В особенности перед вами, Хеннингс», — парировал Харт. «Я действительно хотел бы сказать несколько слов, но к вам они не имеют никакого отношения». В его голосе зазвенели командирские нотки. «Уймись, Джем», — устало сказала Мелина. «Я буду молчать, Мелли», — пообещал он, «потому что не хочу пропустить ни словечко из того, что может сказать наш мистер Большой Космический Член». «Тихо, вы все!» — снова рявкнул Лоусон. «Предупреждаю официально, у каждого, кто откроет рот без моего разрешения, будут крупные неприятности. А теперь, мистер Харт, объясните, с чего бы преступнику писать такие слова? Быть может, у него все-таки были для этого основания?» «Вы хотите сказать, полковник?» Берчмен коснулся его плеча, словно пытаясь остановить Харта, но он только отмахнулся. «Это кровь, как я понимаю?» — спросил он, кивая в сторону пачки фотографий, которые адвокат чуть раньше положил на стол перед детективом. «И вы хотите, чтобы я объяснял вам поведение психопата, который убивает женщин, а потом пишет их кровью на стенах разные гадости? Не слишком ли многого вы от меня требуете? Я, в конце концов, астронавт, а не психолог, и не детектив!» Харт усмехнулся. «Откуда мне знать, почему он написал это? А не что-нибудь другое? Наверное, этого не сможет объяснить вам вообще никто, кроме самого убийцы, которого вы пока не поймали. Лично мне ясно одно. Тот, кто способен сотворить такое...» Он снова кивнул в направлении снимков. «Это законченный псих-детектив. Дегенерат. Извращенец. Как можно искать смысл в поступках человека, которому всякий смысл, всякая целесообразность и логика чужды по определению?» «Ну ладно, успокойтесь», — проворчал Лоусон. — «Черт-то с два я теперь успокоюсь». — «Успокойтесь и отвечайте на вопросы. Итак, спрашиваю в последний раз. Вы вступили в половую связь с Джиллиан Ллойд, когда вчера вечером она находилась в вашем гостиничном номере? Я же сказал вам, разве не так? Вы ответили нет. У вас неплохая память, детектив. Мы разговаривали, а потом она ушла. Во сколько это было? Я же говорю, я не смотрел на часы, не помню. Во сколько ваша сестра вернулась домой, Мелина?» Лоусон повернулся к ней. «Поздно. Примерно между 2 и 3 часами ночи». Детектив сардонически усмехнулся. «Долгонько вы разговаривали, Харт?» Джем в волнении привстал со стула. Ему стоило огромного труда сдерживать себя. Харджи не только не поддался безрассудному гневу, но, напротив, его поведение стало еще более хладнокровным, во всяком случае, внешне. Я не помню, сколько было времени, когда Джиллиан ушла. Я не знаю, кто и почему ее убил. Это все, детектив. Мне больше нечего вам сказать. Он поднялся, но Лоусон велел ему вернуться на место. Тут мешался адвокат, и они с Лоусоном горячо заспорили. Джем бросил на Харта угрожающий взгляд, потом отодвинулся вместе со стулом в дальний угол комнаты. Все это время Кристофер Харт смотрел только на нее. Его взгляд был пронзительным, он сжег, как лазерный луч. Что бы он ни испытывал сейчас, негодование, отчаяние, вину, его чувство было глубоким и сильным. «Еще несколько вопросов, и я думаю, что на этом мы с вашим подопечным закончим», — донесся до нее голос детектива. «Хорошо», — кивнул адвокат, — «только постарайтесь, чтобы все ваши вопросы были по существу дела». После этого Лоусон вновь обратился к Харту и спросил, не заметил ли он чего-нибудь подозрительного вчера вечером. «Чего, например?» — осведомился тот. «Быть может, кто-то следил за вами». Харт на минуту задумался. «Нет, ничего такого я не заметил. Впрочем, я не обращал внимания. С чего бы? Звонила ли мисс Джиллиан кому-нибудь?» «Нет, насколько я помню. Пока она была со мной, она точно никому не звонила. То есть на протяжении всего вечера». Харт пожал плечами. «Вообще-то мы несколько раз ненадолго расставались, так что теоретически она могла позвонить. Но я ничего такого не заметил». «И ей тоже никто не звонил?» «Нет». «Она разговаривала с кем-нибудь при вас?» «Конечно. Со всеми. Со швейцаром, коридорными, служителем на автостоянке, с гостиничным служащим, который отгонял нашу машину, журналистами на пресс-конференции, с соседями по столу на банкете. Был ли среди этих людей кто-то, кто вызвал ваши подозрения?» Продолжал терпеливо расспрашивать Лоусон. «Никто не показался вам странным или необычным? Ведь человека, который попал не в свою среду, обычно видно сразу». «Нет». «Хорошо. Скажите, не произошло ли за это время каких-нибудь незапланированных встреч? Например, с бывшим одноклассником, с бывшим любовником, с соседом или знакомым? Неожиданных встреч, полковник?» «Нет, нет, нет», — Харт покачал головой. «Не заметили ли вы у Джиллиан резких перемен настроения? Например, она могла выглядеть угнетенной или просто задумчивой, или обратиться к кому-то резче, чем следовало?» «Нет». Харт снова обернулся к ней. «Простите меня, Мелина. Я знаю, вы надеялись, что я смогу припомнить что-то важное, но, увы, я ничем не могу помочь. Я уверена, если бы было что-то важное, вы бы обязательно это запомнили», — ответила она и печально улыбнулась. «Но, с другой стороны, если бы что-то такое действительно произошло, что-то неприятное, Джиллиан сумела бы скрыть это от вас? Ведь вы были ее клиентом, а клиентов пугать не полагается». «Нет, я уверен, что ничего такого...» Он внезапно замолчал. «Постойте-ка». Она резко подалась вперед. «Что?» «Я кое-что вспомнил». Харт ненадолго задумался, словно припоминая, пока все выжидательно смотрели на него. «Там был один парень», — проговорил он наконец, — «в ресторане быстрого обслуживания. Когда мы входили, этот человек как раз выходил. И он первым заговорил с ней, назвал ее по имени. Да-да, теперь я вспомнил. Он назвал ее Джиллиан». Харт перевел дух и внимательно посмотрел на нее. «Ваша сестра мастерски играла вашу роль, Мелина. Этот тип назвал ее настоящее имя, но она и бровью не повела. А когда я спросил, почему он назвал ее Джиллиан, она ответила, что этот парень принял ее за сестру. И рассказала, что у нее есть сестра-близнец». Харт снова вглядел в ее черты и добавил: «Не мудрено, что он обознался». «Он назвал свое имя?» — резко спросил Лоусон. «Кажется, да, но...» «Как его звали?» «Черт, не помню». вылетело из головы. Да я и не прислушивался. В тот момент меня интересовало только... Он бросил быстрый взгляд на притаившегося в углу Джема и не договорил. Вместо того, чтобы продолжить, Харт сказал: «Я не уверен, что Джиллиан узнала его даже после того, как этот парень назвал себя. Они обменялись обычными любезностями и расстались. Я был уверен, что он действительно обознался и больше не думал об этом. Но теперь... Что теперь? Я могу ошибаться. Но сейчас мне кажется, что эта встреча взволновала ее. Она выглядела обеспокоенной. Почему вы так решили?» — поинтересовался Лоусон. Харт покачал головой. «Не знаю, не могу сказать. Но я вспоминаю. Мне показалось, у Джиллиан словно холодок по коже пробежал. Впрочем, мне и самому стало как-то не по себе. Странный он был, этот парень». «В каком смысле?» Лоусон придвинул к себе блокнот и держал наготове ручку. «Он выглядел необычно. Не так, как все. Опишите его, пожалуйста. Высокий, бледный, очень худой. Еще он носил очки, очень толстые, отчего глаза казались неестественно большими, и они все время съезжали у него на кончик носа. Но дело было, пожалуй, даже не во внешности. Он двигался странно. И смотрел на Джиллиан тоже странно. Вы можете пояснить свои слова?» «Попытаюсь». Харт некоторое время молчал, явно задумавшись. У меня сложилось впечатление, что он был потрясен, встретив Джиллиан в таком месте. Потрясен, огорчен, недоволен. Особенно... Он бросил быстрый взгляд на Джема. Особенно ему не понравилось, что Джиллиан была не одна. Лоусон ненадолго задумался, потом спросил: «Но вы уверены, что он принял Джиллиан за Джиллиан?» «Так, во всяком случае, он к ней обратился», — ответил Харт. «А она не стала его поправлять». «Похоже, у вас появился подозреваемый», — заметил Берчмен. «Если этот мужчина действительно был недоволен, встретив Джиллиан с полковником Хартом, тогда у него мог быть мотив». «Но почему? Какие основания у него могли быть для недовольства?» — удивился Харт и снова бросил взгляд на Джема. «Если только это был друг мистера Хеннингса, который сделал... неправильные выводы». «Ну и дерьмо же ты!» — фыркнул Джем. «Неужели никто из вас не понимает, что он все это выдумал? Он хочет пустить вас по ложному следу, чтобы снять с себя подозрения. Ах ты, сукин сын!» В мгновение ока Харт оказался на ногах и навис над Джемом. В воздухе запахло хорошей оплеухой, однако в последний момент он сдержался и, сжимая кулаки, повернулся к ней. Я видел его, правда. Разговаривал с ним. Несколько мгновений она смотрела ему прямо в глаза, потом перевела взгляд на Лоусона. «Мне кажется, это легко проверить, детектив. Если человек с такой запоминающейся внешностью действительно побывал в том ресторане, вам достаточно только опросить служащих. Я уверена, что кто-нибудь наверняка его вспомнит». «Я сам знаю, что мне нужно делать», — буркнул Лоусон. «Что еще вы можете сказать об этом человеке, Харт?» Харт в волнении провел рукой по волосам. Его возбуждение еще не улеглось, а гнев искал выхода. «Ничего. Боюсь, что ничего. Разговор продолжался всего 20 секунд, может быть, меньше. Потом мы вошли в ресторан, а он пошел своей дорогой. Вы не заметили, была ли у него машина?» «Нет, не заметил». «Хорошо, попробуйте рассказать нам об этом инциденте с самого начала. Может быть, всплывет что-то еще?» Харт открыл было рот, словно собираясь заспорить, но его взгляд упал на лицо Мелины. «Попробую». «Мы поднялись на крыльцо, а он придержал дверь для нас. Тут он заговорил с Джиллиан. Назвал ее по имени. По-моему, она его не узнала. Во всяком случае, она вела себя как человек, с которым заговорил кто-то, кого ты должен бы знать, но никак не можешь вспомнить ни его имени, ни где и когда ты с ним встречался. У каждого бывают такие моменты», — вставила она. И Харт посмотрел на нее с благодарностью. «В таких случаях», — вмешался Лоусон, — «человек, которого не узнали, обычно называет себя или напоминает, где и когда они встречались. Постарайтесь вспомнить, не сделал ли этот парень чего-то подобного». «Ну, конечно». Харт хлопнул себя по лбу. «Он назвал свое имя, но я не могу его припомнить, хоть убейте». «Все-таки попробуйте». «Мистер Харт уже сказал, что не помнит», — жалочно сказал Берчман. «Это мое расследование, адвокат. Договорились?» «А это мой клиент, ясно?» Пока они припирались, Харт, казалось, совершенно отключился от окружающего, полностью уйдя в себя. Она с интересом наблюдала за тем, как с помощью одной лишь силы воли он пытается подстегнуть свою память. Лицо его напряглось, черты обострились от напряжения. «Даже когда он назвал свое имя, — пробормотал Харт, — Джиллиан все равно не смогла его вспомнить. Только когда он сказал...» Лоусон и Берчман разом замолчали и посмотрели в его сторону. «Что?» «Что он сказал?» — не выдержал детектив. «Он сказал...» Харт крепко зажмурился и силой потер переносицу. «Уотерс!» «Он сказал, он работал в Уотерсе!» «Что бы это ни значило!» «Уотерс!» Она так и подскочила, и Лоусон бросил в ее сторону острый взгляд. «Вы знаете, что это такое?» — Милейна спросил он. «Да, это клиника. Клиника Уотерс». «Что за клиника?» «О, Господи!» — простонал Джем и несколько раз ударил кулаком по раскрытой ладони. «Мне никогда не нравилась эта затея с искусственным оплодотворением. Я с самого начала был против, и вот теперь...» Ее брови изумленно поползли вверх, но сказать она ничего не успела. Лоусон, заметив выражение ее лица, повторил свой вопрос. «Объясните мне, Мелина, что это за клиника и какое отношение имела к ней ваша сестра?» «Клиника Уотерс», — сказала она устало. «Специализируется на проблемах бесплодия супружеских пар. Там помогают решать такого рода проблемы. Джиллиан была в этой клинике вчера днем». «У нее срок подошел», — пробормотал Джем. «Джиллиан была пациенткой?» — удивился Лоусон. «Да. И она обратилась в клинику. По какой причине, вы можете сказать?» «Мне кажется, детектив, это не имеет отношения к делу», — ответила она твердо. «Для вас главное то, что этот странный тип там работает». Лоусон нахмурился, но спорить не стал. Убрав фотографии обратно в конверт, он отрывисто сказал: «Все свободны. Благодарю за помощь». «Но что вы собираетесь предпринять?» — поинтересовалась она, вставая. «Проверить клинику, разумеется», — отозвался Лоусон. «Проверить и выяснить, работает ли там человек, подходящий под описание, которое дал нам мистер Харт. Как только будут какие-нибудь новости, я вам позвоню», — пообещал он и повернулся к Харту. «Я хотел бы попросить вас, полковник, никуда не уезжать, покуда мы не закончим это дело. Вы не можете требовать от моего клиента, чтобы он менял свои планы и отказывался от поездок до тех пор, пока вы не доведете до конца свое расследование», — тут же возразил Берчман. «Ведь на это могут понадобиться месяцы». Лоусон, уже направившийся к выходу, остановился. «Адвокат прав», — сказал он Харту. «Я не могу заставить вас торчать в Далласе до конца расследования. Но мне почему-то показалось, что вы сами захотите задержаться. И совсем не потому, что ваш гражданский долг состоит в том, чтобы помочь нам разыскать убийцу. И даже не потому, что вы наш главный свидетель, который один может опознать этого таинственного сотрудника клиники. Но, будучи порядочным человеком, национальным героем, вы обязаны остаться. Хотя бы в качестве личного одолжения, которое вы окажете другой, мисс Ллойд. Той, которая осталась в живых». Он вышел, и в крошечной комнатке сразу стало просторнее. Некоторое время никто не шевелился, потом Берчман поднял с пола свой кейс и кивком указал Харту на дверь. «Идемте, мистер Харт». Но Харт не двинулся с места. Повернувшись к ней, он сказал: «Позвольте мне еще раз принести вам свои искренние соболезнования, Мелина. Я действительно сожалею о том, что случилось с вашей сестрой». «Благодарю вас», — ответила она. «И прошу простить меня за те неудобства, которые я вам невольно причинила. Это сущие пустяки по сравнению с тем, что пришлось пережить вам». «Прошу прощения», — вмешался Джем, «но этот допрос и так занял слишком много времени. Я уверен, у всех нас есть и другие важные дела». Он топтался на месте позади нее, словно готов был вытолкать их всех в коридор. и она, пожав плечами, вышла из комнаты. Остальные последовали за ней. Пройдя по коридору, все четверо остановились у лифта, и Берчман нажал кнопку вызова. Она уже слышала, как лифт, громыхая, спускается все ниже, когда к Харту снова приблизился полицейский в форме, который просил у него автограф. В руке он держал все ту же тоненькую папочку. Лифт прибыл, и адвокат открыл дверцу. «Я задержусь на минутку», — сказал ему Харт, пожимая Берчман руку. «А лучше позвоню вам прямо в контору, хорошо?» «Окей». Берчман шагнул в лифт, и Джем, шедший последним, подтолкнул его в спину. Она вдруг решилась. «Ты поезжай, Джем», — сказала она. «Мне нужно зайти в дамскую комнату». «Ладно», — отозвался он, закрывая дверцу. «Увидимся позже». Лифт поехал вниз, а она осталась стоять на площадке, глядя, как Харт подписывает собственное фото для сынишки капрала Кроу. Ни в какую дамскую комнату ей было не нужно. Наконец Харт заметил ее, и его брови удивленно дрогнули. Но он ничего не сказал. Расписавшись на фото, он поставил число и выпрямился. — Спасибо, вождь! — капрал Кроу отсалютовал. — Не за что. Удачи вам и вашему сыну, Тодду. Он пожал копу руку, и тот ушел, бережно прижимая к груди свой трофей. Харт снова нажал кнопку вызова лифта. — Вы вниз, Мелина? — осведомился он. — Да. Она немного помолчала. Я выдумала предлог, чтобы задержаться. Харт кивнул. Некоторое время они стояли молча. Наконец лифт подошел, прервав неловкую паузу. Харт открыл дверь и отступил в сторону, пропуская ее вперед. В кабине никого не было, и это обстоятельство ее обрадовало. Свидетели ей были ни к чему. Когда кабина поползла вниз, она повернулась к нему. «Я хочу извиниться перед вами за Джема», — сказала она. Харт повел широкими плечами. «Вы ни в чем не виноваты. И все равно мне стыдно за него. Он вел себя как самая настоящая задница. Правила вежливости, по-видимому, требуют, чтобы я возразил, но я этого делать не стану». Он улыбнулся, но она не ответила на его улыбку. «Я хотела также сказать вам пару слов конфиденциально, полковник». «Слушаю вас». Он слегка наклонился к ней. «Что вы хотели мне сказать, Мелина?» «Я хотела сказать вам, что вы трус, полковник Харт». «Что?» Его голова дернулась, как от пощечины. «Вы трус, полковник. Вы дрожите за свою шкуру, как я не знаю кто». «Я слышал, что вы сказали», — сказал он зло. «Может быть, вы возьмете на себя труд объяснить?» «С удовольствием». Лифт остановился на первом этаже, но ни один из них не двинулся с места. «Быть может, Джем поступил не очень красиво, когда бросился на вас кулаками, но, по сути, он был прав». «Вы лжец, полковник». И прежде чем он успел возразить, она добавила: «Вы струсили, когда Лоусон задал вам конкретный вопрос». «Какой вопрос?» «Он спросил, переспали ли вы с Джиллиан, и вы ответили нет». «Вы солгали, Харт?» «Я знаю это точно».